Глава 13. «А потом она умерла», — сказал Габри. Оливье подошел сзади и положил руки ему на плечи. Габри вскрикнул: «Табернакль, ты хочешь меня убить?» Примечание. «Здесь черт побери», — французский. Конец примечания. Колдовство рассеялось, в комнате снова посветлело, и Гамаш увидел громадный поднос с сэндвичами, появившийся на кофейном столике. «А что случилось после?» — спросил Гамаш, выбрав сэндвич с расплавленным козьим сыром и рукколой на теплом французском батоне. «Мсье Белеву отнес ее вниз, а Жиль побежал за своей машиной», — ответила мирно, угощаясь сэндвичем с жареной курицей и манго на круассане. «Жиль?» — переспросил Гамаш. «Сандон, он работает в лесу. Он тоже присутствовал вместе со своей подружкой Одиль». Гамаш помнил эти имена по списку свидетелей, лежащему у него в кармане. «Жиль вел машину, с ним поехали Софи и Хейзел», — сказала Клара. «Остальные сели в машину Хейзел». «Боже мой, Хейзел!» — произнесла мирно. «Кто-нибудь с ней сегодня говорил?» «Я ей звонила», — сказала Клара, глядя на тарелку, хотя и не испытывала голода. «Говорила с Софи. Хейзел слишком расстроена, чтобы говорить». «Хейзел и Мадлен были близки?» — спросил Гамаш. «Лучшие друзья», — ответил Оливье, — «еще со школы. Они жили вместе». «Ну, не как любовницы», — сказал Габри и добавил, насколько мне известно. «Не говори глупостей». «Конечно, они не были любовницами», — сказала мирно. «Ух уж эти мужчины! Они думают, что если две взрослые женщины живут одним домом и привязаны друг к другу, то они обязательно лесбиянки». «Это верно», — заметил Габри. «Все делают про нас подобные допущения», — он похлопал Оливье по колену, — «но мы вас прощаем». «Мадам Фавро когда-нибудь была полной?» Вопрос Гамаша оказался таким неожиданным, что на него устремились недоуменные взгляды, словно он вдруг заговорил по-русски. «Вы имеете в виду толстой?» — спросил Габри. «Нет, не думаю». Остальные отрицательно покачали головой. «Ну, знаете, она ведь здесь не так долго прожила», — сказал Питер. «Сколько? Лет 5?» «Около того», — кивнула Клара. «Но она как-то сразу вписалась в местное общество, вступила вместе с Хейзел в общество женщин англиканского вероисповедания». Габри застонал. «Мерд!» — примечание. «Дерьмо», — французский. Конец примечания. «Она этим летом должна была возглавить общество. Что я теперь буду делать?» Его надули, хотя, надо признать, и не в такой мере, как Мадлен. «Повар Габри», — сказал Оливье. Примечание. «Бедный Габри». Французский. Конец примечания. «Личная трагедия. Попробуйте-ка поруководить обществом женщин-англиканок». «Это к разговору об убийстве», — сказал он Гамашу. «Может, Хейзел возьмет на себя эти обязанности? Как ты считаешь?» «Нет, я не считаю, а тебе сейчас не рекомендую задавать ей этот вопрос». «Возможно ли, что в доме присутствовал кто-то еще?» — спросил Гамаш. «Большинство из вас слышали какие-то звуки». Клара, Мирна и Габри хранили молчание, вспоминая нечестивые звуки. «Что вы думаете, Клара?» — спросил Гамаш. «Что я думаю?» — спросила она у себя самой. «Что Мадлен была убита дьяволом. Что, возможно, мы сами и поселили зло в этом доме. Вероятно, экстрасенс была права, и все недобрые. Все злобные мысли, когда-либо порожденные их идиллической деревней, поглощались этим домом-чудовищем. И чудовище было ненасытно. Злые мысли сродни наркотику. Попробовав раз, дом подсел на них. Но все ли выпускали на свободу свои злые мысли? Может быть, кто-то копил их в себе, собирал, поглощал их, глотал, пока злоба не переполнила его, и он не стал ходячей, дышащей разновидностью этого дома на холме? Существует ли человеческая ипостась этого проклятого места? Не ходит ли она среди них?» «Что я думаю?» — еще раз спросила себя Клара. Ответа у нее не было. Минуту спустя Гамаш встал. «Где я могу найти мадам Шове, экстрасенса?» Он достал деньги, чтобы расплатиться за сэндвичи и выпивку. «Она остановилась в гостинице», — сказал Оливье. «Хотите, чтобы я ее позвал?» «Нет, мы прогуляемся туда. Мерси, патрон». «Я не ходил на этот сеанс», — прошептал Оливье Гамашу, протягивая ему сдачу возле кассы на длинной деревянной стойке бара. «Потому что мне было страшно». «Я вас не виню. В этом доме есть что-то такое. И еще эта женщина... Мадлен Фавро? Гамаш поймал себя на том, что тоже разговаривает шепотом. «Нет, Жанна Шове, экстрасенс. Вы знаете, что она сказала Габри сразу по приезде?» Гамаш ждал. «Она сказала, тут у вас не спариваются». Гамаш обдумал эти непристойные слова. «Вы уверены?» «Странно, что на уме у экстрасенса такие вещи. Это ведь не...» «Не так, конечно, напротив. Впрочем, оставим это». Гамаш вышел из бистро в великолепный солнечный день, услышав на прощание последний шепоток Оливье: «Вы же знаете, она колдунья!» Трое сотрудников квебекской полиции шли по дороге, окружающей деревенский луг. «Я запутался», — признался агент Лемье, которому приходилось почти бежать, чтобы не отстать от Гамаша, мерившего землю широкими шагами. «Так это было убийство?» «Я тоже запутался, молодой человек», — сказал Гамаш. Он остановился и посмотрел на Лемье. «А что ты здесь делаешь? Я тебя не вызывал». Этот вопрос ошарашил Лемье. Он полагал, что старший инспектор будет рад его видеть, даже поблагодарит, но Гамаш вместо этого смотрел на него терпеливо и с некоторым недоумением. «Он приехал к родителям на Пасху. Они тут живут неподалеку», — объяснил Бувар. «А приятель из местной полиции ему сообщил». «Я явился по собственной инициативе. Извините, я сделал что-то не так?» «Нет, все так. Я хочу вести расследование как можно более скрытно, пока не будет точно выяснено, что это убийство». Гамаш улыбнулся. «Да, его подчиненные должны были проявлять инициативу, хотя и не столь рьяно. Впрочем, инициативность Лемье рано или поздно начнет гаснуть, и Гамаш вовсе не был уверен, что это так уж хорошо». «Значит, наверняка нам это еще неизвестно?» — спросил Лемье, спеша догнать Гамаша, который двинулся дальше к большому каменному дому на углу. «Я пока не хочу, чтобы об этом стало известно, но у нее в крови обнаружилась эфедра», — сказал Гамаш. «Знаешь, что это такое?» Лемье отрицательно покачал головой. «Ты меня удивляешь. Это ведь как спорт, не спа?» Примечание. «Не так ли, французский?» Конец примечания. Молодой агент кивнул. «Спорт!» Эта тема крепко связывала его с Бувуаром. Их любовь к Монреаль Канадиенс, Кабам, как их еще называли. «Слышал когда-нибудь о Терри Харрисе?» «Это хавбек». «А Асиму Серигани?» «Аутфилдер?» «Играл за Лайонс. Они оба умерли. Я помню, читал об этом в Алло-Спор». «Они принимали эфедру. Ее используют для похудения». «Именно. Харрис умер во время тренировки, а Риган — на игре. Я смотрел по телевизору. День был жаркий, и все решили, что у него прихватило сердце. Так ли на самом деле?» «Тренеры велели им похудеть как можно скорее. Поэтому они стали принимать таблетки». «Это было 2 года назад», — сказал Бувар. «Теперь эфедра запрещена, верно?» «Насколько мне известно, хотя я могу и ошибаться. Ты проверишь это?» — спросил Гамаш у Лемье. «Конечно». Направляясь к уютной гостинице, Гамаш улыбался. Энтузиазм Лемье нравился ему. Это и было одной из причин, по которым он взял Лемье в команду. Когда Гамаш расследовал предыдущее дело в Трех Соснах, Лемье работал в отделении полиции Каоансвилла и произвел на старшего инспектора хорошее впечатление. Жертва того убийства жила в старом доме Хадли. Они вошли на просторную веранду гостиницы. Это трехэтажное здание прежде было почтовой станцией на пути между Уильямсбургом и Сен-Реми и располагалось на старой почтовой дороге. Войдя внутрь, Гамаш увидел деревянные полы, яркие индейские коврики и изящные подвыцветшие занавески. Но он пришел сюда не для того, чтобы расслабляться. Он пришел, чтобы выяснить причину смерти Мадлен Фавро. Был ли это обычный инфаркт, вызванный возбуждением и страхом? Принимала ли она эфедру сама, или тут действовали какие-то злобные закулисные силы, скрывающиеся за приятным фасадом Трех Сосен? Оливье сказал, что Жанна Шове сняла маленький номер на первом этаже. «Оставайся здесь», — приказал Гамаш, взглянув на Лемье, а сам вместе с Бувуаром двинулся по короткому коридору. «Думаете, она сможет одолеть нас?» — с улыбкой прошептал Бувуар. «Не исключаю», — серьезно ответил Гамаш и постучал в дверь.